Глава 6. Теперь он старался заглядывать к старику каждый день. Однако снова навалилась работа, и не всегда получалось пообщаться. Иногда он только проведывал больного, заносил продукты и настаивал на приеме лекарств. В выходной докопал картофель на участке старого ворчуна и чеснок. Хозяин заставил забрать часть. Эта трудовая повинность казалась мужчине чем-то наподобие искупление за жену. Когда они были вместе, он много работал. Говорил ей, что так надо, что так он заботится, чтобы все было. Но еще тогда знал, что кривит, говоря так. Ему было интересно работать. Проекты захватывали. А она вечно жаловалась, как ему тогда казалось. Он даже сам думал, что неплохо бы как-то отдохнуть друг от друга. А потом она взяла да ушла. И он понял, что не хотел этого. Говорил себе, так лучше. Или разберусь с делами и все исправлю. Но лучше не было. Ему ее не хватало. Он не понимал, как раньше не замечал важности ее присутствия. И вот теперь со злостью и неистовством рыл картофель, изымал его из земли и отправлял в ведро. Как будто с каждой картофельной уменьшался его долг ей. Как же он раньше этого не понимал? Нарыл картофеля вот. Половину лопатой только поистязал. Что за человек? Впервые, видимо, лопату в руках держит. Надо было самому все-таки. Докторов натравил еще. Ну ладно, накопал и накопал. Все полезно. Тело слушалось с трудом, но все же старалось. Тяжело было не злиться на себя за свою немощь. Проще было ворчать на этого мужика в огороде, выдергивающего из грядок чеснок. Несчастное растение. Все-таки встал, пошел, сказал ему. Он только разозлился, да прибавил еще, чтобы ему под руку советов не давали. Вишь, какой гордый выискался. Ходит в дом, как на работу, еще и огрызается. Все-таки начинаешь привыкать к нему. Плохо. Послушайте, если вы будете делать такое лицо, больше не стану вам готовить. Можно подумать, я профессиональный повар. Ешьте, что дают. И вообще, вам такую пищу доктор прописал. Докторов слушать, помереть раньше срока. Ест, слава богу. Что за вредный дед? Можно подумать, что он сам себе суп варил лучше. Сидел бы, сухари жевал. Да и те чаем бы размачивал. Вот вылупился. Да ем я, ем. Жена, небось, ему готовила. Вот сам и не умеет. А впрочем, этот из таких, что, может, и не готовила. У этого поколения и женщины к плите не знают, с какого бока подходить. Едят не пойми где. И домой им эту пиццу их привозят. Ну что, не отравились? Все-таки можно есть? Угу, можно. Соль подай-ка. Я суп солил уже, и можно, и много соли вам нельзя. Дай соль, говорю. Я сам знаю, что мне можно, а что нельзя. Слава богу, не первый год живу. Вот зараза, не дал соль. Давно тут живете? Здесь еще мои родители жили. Понятно. А сын, значит, решил в город податься. А ты чего сюда перебрался? Тихо, природа. До города на машине не особо далеко, а когда пробки, можно и на электричке. А жене что, слишком тихо показалось? Да нет, ей тут нравилось. Мы вместе решили этот дом за городом купить. Теперь один здесь живу. Так и что, ушла-то? Бил, что ли? Да что вы, нет, конечно. Мало времени уделял. Только-то от этого не уходит. Вот, уходит, оказывается. Меньше видишь, крепче брак. Это я тебе говорю. Мы со старухой, когда на пенсию оба вышли, не знали, куда друг от друга деться. Благо, участок большой. Она кверху попой в грядках роется, а я в доме, а то на рыбалку. Она по дому. Так весь день и не видимся, только за столом, да потом уж вечером. И хорошо жили. Да, хорошо. Что ж она поспешила и меня одного тут куковать оставила. А теперь вечером придешь, сядешь один за стол. Вот у меня тоже. Решил тут дом разобрать. Приставил кое-что, вещи убрал, чтобы меньше о ней напоминало. Тяжело это все. Да? Ну ладно. Сколько прожили-то вместе, говоришь? 5 лет. Ну, это недолго. Или ждешь, что вернется? Нет, не жду. Совсем ушла. Ну и все тогда. Плюнь, ты займись делом. А вот только суп отраву варить и можешь. Так, я предупреждал. Ладно, ладно, сядь, говорю, буйный какой.